6 мая 3-го года миссии. Понедельник. Поздний вечер. Первый этаж. Правая столовая Большого дома. Совет вождей. И вот настал день, когда при очередном сеансе связи радист подводной лодки вместо коротенькой радиограммы, что у них все хорошо, обстановка без перемен, отбил длиннющую депешу за подписью капитана-лейтенанта Голованова. Бывший бортинженер Ту-154 Андрей Васимов записал сообщение в журнал и сразу же отнес его товарищу Грубину, и уже тот после ужина собрал в Большом доме совет вождей. О том, что к сводному отряду присоединился шальной взвод русских гусар, упавший с русско-турецкой войны, в Аквилонии уже знали, но остальные новости были абсолютно свежими и актуальными. «Итак, товарищи», — сказал Сергей Петрович, — «только что из района Дарданелл поступили последние известия от товарища Голованова. В кратком виде информация выглядит так. Первая новость радует. Дарданеллы для сплава субмарины вполне проходимы. Вторая новость несколько хуже. За оконечностью Галлиполийского полуострова нашего времени Дарданеллы сворачивают к северу и впадают в Саросский залив, а не в южную часть Эгейского моря, как мы предполагали ранее, поскольку дорогу на юго-запад им преграждает гряда каменистых холмов. Так что из-за необходимости обогнуть полуостров, образовавшийся на месте островов Имброс и Лемнос, эвакуационный маршрут «Медузы» несколько удлиняется. И новость номер 3, наихудшая. В районе залива Сувла предполагается наличие британской колонии, созданной остатками 5-го батальона Норфолкского пехотного полка, провалившегося к нам с Первой мировой войны. «Погоди, Петрович, какой такой колонии?» – удивился Антон Игоревич. «Самый обыкновенный», – ответил верховный шаман, – «с губернатором, управляющим, надсмотрщиками и низведением всего местного населения до рабского состояния. Полковник Гораций Проктор Башамп, возглавляющий пропавший батальон, не придумал ничего лучшего, кроме как воткнуть в неизведанную землю британский флаг и провозгласить ее собственностью короля Георга V. При этом беззащитность местного населения, не знающего, что такое война, и не имеющего на своем вооружении даже луков и стрел, побудила британцев к самому хамскому варианту колониального поведения. Британские колонизаторы порабощают и убивают местных жителей, а потому товарищ Голованов считает, что, имея в своем подчинении серьезную военную силу, он, прежде чем покинуть Галлиполийский полуостров, предварительно обязан уничтожить эту заразу». «Петрович», — не унимался Антон Игоревич, — «почему уничтожить? Не слишком ли это жестоко?» «Нет, Антон, не слишком», — кипя гневом ответил тот. «Вот что радирует товарищ Голованов. Прибыв к месту последней стоянки клана Трясогузки, мы обнаружили тела 12 мужчин, застреленных при оказании ими сопротивления, а также 32 детей в возрасте от года до 10-12 лет, хладнокровно зарезанных штыками от винтовок. Похороны погибших произведены установленным порядком, с уважением к местным обычаям. Когда подобное заводится рядом с нами, то рука сама тянется даже не к пулемету, а чему-то потяжелее. И не надо говорить, что Галлиполийский полуостров – это далеко. Отбирая мальчиков у своих рабынь, британцы вполне могут воспитать себе смену, и если не нашим детям, то внукам придется непосредственно столкнуться с хищным и агрессивным государственным образованием, которое будет во много раз опаснее какого-то там клана волков». «Петрович прав», — сказал Андрей Викторович. «Но еще более прав товарищ Голованов, который принял решение не проходить мимо творящегося преступления. Объявись эти британцы в наших ближайших окрестностях, и нашему ополчению сначала пришлось бы воевать с ними насмерть, а потом мы должны были бы воткнуть их рыжие головы на колья вдоль берега Гароны. Ты уж прости меня, Джонни, но это именно так». «Я это понимаю», — ответил бывший бортстрелок британского бомбардировщика. «Есть преступления, которые нельзя простить. Мы защищал свою свободу от этого мерзавец Гитлер, а поколение наш отец думать, как стать начальник над рабом и сделать себя богатой. Та война народу была совсем ненужной, ее вели буржуа для завоевания рынок сбыт мануфактурный товар и источник минерал-ресурс. Я сожалеть о свой земляк, который должен погибнуть от рук русских солдат, но протестовать не буду. Вся вина за их смерть ляжет на их полковник, который превратил свой солдат в дикий зверь и садист». «На самом деле, почин уничтожению британской колонии уже положен», — сказал Сергей Петрович. «В ходе разведки русла Дарданелл команда капитана-лейтенанта Голованова поднялась на господствующую над местностью вершину горы Ачибаба и оттуда визуально обнаружила один из отрядов британских колонизаторов, конвоировавших полон из разоренного стойбища клана Трясогузок. Отделение морских пехотинцев из мира императрицы Ольги, сопровождавшей экспедицию, скрытно проследило втрое превосходящего противника до места его временной стоянки и на закате внезапно атаковало потерявшего бдительность врага, в результате чего все британцы, за исключением одного офицера, были уничтожены, а пленные местные жители освобождены. В связи с тем, что освобожденные из плена женщины утратили всех своих близких, вместе с ними потеряв возможность самостоятельного существования, капитан-лейтенант Голованов включил их в свой отряд, сформировав из них невооруженное подразделение тылового обеспечения. И еще больше таких рабынь должно находиться на территории так называемого британского форта. Теперь товарищ Голованов спрашивает, готовы ли мы принять этих женщин к себе на тех же условиях, на каких приняли ланий, полуафриканок и волчиц. Мое мнение однозначно, да, готовы. Теперь я хочу знать, что об этом думаете вы, уважаемый совет вождей. «Мог бы и не спрашивать, Петрович», — сказала Марина Витальевна. «Мы готовы принять всех, даже если вернувшийся фрегат будет набит людьми буквально битком. Люди с другого края Средиземноморья — это не только численное пополнение, но еще и свежие гены, что благотворно скажется на нашем потомстве. Но я бы хотела, чтобы этот ваш товарищ Голованов не устраивал тотального геноцида среди побежденных британцев, а тех, кто догадается сдаться, привез сюда к нам». Ведь даже в стаде отъявленных козлищ должно же найтись хотя бы несколько агнцев. «Еще мнения будут?» — спросил верховный шаман. «Нет? Тогда запишем, что решение о приеме в наши ряды местных женщин, освобожденных от британского плена, принято единогласно. Сеньор Дамиано, вы хотели что-то сказать?» «Я сказать только то, что мы опять воевать с британец», — ответил командир «Медузы». «Ни Ливия, ни Абиссиния, ни где-то еще... Итальянец никогда не делать то, что британец делать своя колония. Что касается моей прочей служебной обязанности, то должен сказать, что мы выйдем в море в назначенный срок, придем туда, куда нужно, и возьмем на борт весь человек, не оставив никого. В варианте Копер такой фрегат, сверхобычная команда, имел на борт несколько сотен абордажник, необходимые, чтобы врываться на борт испанский галеон и грабить сокровища. «Очень хорошо, сеньор Дамиано», — сказал Сергей Петрович. «Я рад, что вы уверены в успехе экспедиции. Только прошу учесть, что, возможно, это далеко не последний сюрприз Великого Духа. В последнее время что-то чрезвычайно щедрого на подарки». «Когда огонь маленький и слабый», — вдруг заговорил Гук, сложив свои сильные ладони лодочкой, «то кормить его можно только тонкими сухими ветками. Но когда пламя разгорится жарко, в него можно бросать целые деревья. Я думаю, что Великий Дух это знает». И добавляет нам каждый человек в тот момент, когда он тут нужен. «Господин Гук сказал чисто истинно», — торжественно произнес Падре Бонифаций. «Замысел Творца гласит, что мы должны разжечь новую цивилизацию как огонь, чтобы ее не смог погасить ни дождь, ни ветер, ни другие невзгоды». «Мой муж умный», — сказала леди Люся, бросая на супруга лучистый взгляд. «Он гений, и я им горжусь. А еще он был первой веточкой в этот костер цивилизации». Он горел в нем, но не сгорал, а стал правой рука месье Андре. «Скоро у меня будет много правых рук», — хмыкнул главный военный вождь. «Но Гук всегда будет на особом счету. Во-первых, потому что он родился и вырос в этом мире, знает его каждую складочку и морщинку. А во-вторых, потому что присоединился к нашей компании почти с самого начала, вложив в наш замысел всю свою большую и чистую душу. Без него у нас, возможно, ничего и не получилось бы». «Я благодарный Андрею Викторовичу за доброе слово», — сказал Гук. «Он лучший главный охотник, какой я знал в местный клан, и я гордый, что он мой командир». «Да», — кивнул Гай Юний, — «наш командир даже лучше Цезаря, потому что не гребет двумя руками под себя, а честно отдает все своим солдат. Но я хотел сказать о другой. Ваш соотечественник — настоящий аквилонец, потому что даже не придя сюда, к нам, начал действовать, как вы, наказывать злой и спасать несчастный. Я долго думал, какой армии служил такой человек, как он, и теперь я рад, что мог увидеть легионер его родина. А как будет рад враг, который посмеет напасть на Аквилония, мне и не передать. Перебить втрое превосходящий и одинаково вооруженный враг и не иметь даже раненый – это дело для настоящей трапезит». «Все это правильно», – сказал Сергей Петрович. «Но, тем не менее, одной спасательной экспедиции к Дарданеллам наши дела не исчерпываются». «Мы должны сохранять бдительность и готовиться к неизбежным новым сюрпризам Великого Духа, а также к тому, что новоприбывших потребуется разместить по-человечески, чтобы они сразу почувствовали, что Аквилония – это их новая родина. Не стоит забывать и про полевые работы, которые у нас сейчас в разгаре, а также о том, что нам, наконец, необходимо собственное производство металла. Дел столько, что голова кругом. А потому давайте закончим наше совещание и разойдемся спать. Поздно уже, а завтра будет новый трудовой день».